Трансцендентные вопросы, как говорят, непостижимы, неразрешимы. С Кантом метафизика пала, или как Гекуба осталась в плену. В пятничную ночь Святой Дух открыл мой третий глаз, и в мгновение я постиг тайны Вселенной. Огромная боль разлилась в моей груди, и тут же высшая радость, это пульс жизни, провозгласили боги. На следующий день я ощутил присутствие человека, который меня поздравил. Это был Сократ, за ним Аристотель, Платон, Шекспир, Беккет, Шоу. Сотни мудрых душ меня обняли, голоса, что с тех пор говорят со мной. Философы и поэты, которые в этой вечности становятся героями моей пьесы. Симпозиум Аркадии никто не объяснил поздравления, ведь как и они, я достиг божественного знания.